Глава 7. «Фух, спасибо, что довезли меня в целости, капитан Хичкок». С дрожащими ногами я выбрался из самолета, ощущая, что нахожусь буквально на грани расставания с ужином. Мы прилетели быстро, оттого и было это так волнующе. Действительно, рано прибыли в Мариэль, так что мне даже удалось застать утреннюю зарю над нашей базой. Несмотря на столь раннее прибытие, часть базы уже не спала, и не я был тому виной. Мариэль и его окрестности разрослись, превратились в полноценный военный лагерь, на территории которого нашли приют десятки тысяч человек. И здесь не было проходимцев и беженцев. Для последних уже давно были созданы и подготовлены десятки лагерей вокруг других наших баз, а Мариэль с его производственными комплексами, судоверфью, центрами обучения и серверными стал сердцем круизеров, нашей столицей. И подпускать близко к сердцу не пойми кого опасно. Вот и мы не подпускали. Глаз Бога был реализован целиком и полностью. Этот город на 99,9% был покрыт всевидящими камерами Афины, а каждый сотрудник с правами доступа как минимум третьей категории, что открывало ему доступ к нашим складским помещениям, в обязательном порядке носил на себе камеры. Люди жили и трудились практически круглосуточно, а иначе невозможно было бы достичь того уровня прогресса, что заставил бы нас с гордостью смотреть в глаза друг друга. Сюда отправлялись в основном лучшие и самые ценные, трудолюбивые кадры. «Командир с прибытием, личный состав...» «Отставить!» — махнул я рукой дежурному офицеру, что подбежал ко мне прямиком ко взлетно-посадочной полосе. «Но где один, там и второй, а затем и третий». Число запросов о встрече и докладов от моих офицеров начало зашкаливать, и я для этого практически ничего не сделал. Лишь сказал, что ненадолго вернусь в нашу столицу. Это не было лобызанием перед начальством, это не были попытки поцеловать меня в задницу. Таких людей очень легко вычислить и найти им работу где-нибудь подальше. Все эти люди делали это, потому что того требовали правила, а они следовали им неукоснительно. Второй же причиной было желание пообщаться со мной и высказать свои предложения, просьбы, хотели спросить совета или дать рекомендации. Здесь собрались своего рода фанатики, и пусть все то, что они желали мне передать, я мог прочесть в электронном виде либо прослушать в виде доклада Афины, они очень хотели непосредственно поговорить и развить свои мысли. Живое общение никогда не сравнится с сухим докладом в электронном виде. И здесь я был с ними согласен, потому и проводил подобные собрания время от времени. «Внимание всем командирам! У меня сверхсрочная задача, не терпящая задержек. Любые контакты, встречи, совещания и личные просьбы я постараюсь выслушать и принять после 12 часов дня. Запись ведется через Афину, все как обычно». Тут же, стоило мне надеть шлем, я вошел в общий канал связи и на правах лидера заглушил переговоры всех присутствующих на этой базе, сделав объявление. Сообщение дошло до адресатов, и я смог таки пройти к транспорту, что довезет меня за пару минут к Мариэльскому терминалу. Хорошо, что о транспорте заранее договорилась Афина. «Не зря взлетную полосу строили», — негромко произнес я, радуясь еще и тому, что уступил рекомендациям своих соратников на одном из собраний. Да и Афина рекомендовала не жлобиться и построить ее. И они оказались правы. А если бы я все дальше тянул и хотел бы построить многофункциональный комплекс, крупный аэродром, то проект до сих пор был бы на стадии сбора очков достижений и даже не приступили бы к его реализации. «Команданты, довезу вас куда укажете». Передо мной появился мужчина, и Афина бегло вывела по нему справку. Боевой офицер, проверенный человек, отличившийся в боях. Зовут Рубен Диас. 33 года. Женат, есть дети. Даже свой боевой костюм есть, хоть сегодня он и не в нем, а в более привычном для старого мира военном обмундировании. Кубинец. «Отлично. К терминалу». Сел я в открытую водителем дверь, и бронеавтомобиль ринулся вперед. Контактировать со своими людьми нужно обязательно, и ближайшее время, что я проведу здесь, я обязательно постараюсь переговорить с как можно большим числом соратников. Порой важно не только доводить свои светлые мысли до подчиненных, но еще и научиться слушать их. «Мы не туда едем», — заметил я поворот машины и резко напрягся. В голове все еще были мысли о предателе, и легкая паранойя заставила меня смотреть в оба. «Сэр, разве не к штабу терминала?» — удивился водитель. «К самому терминалу», — указал я на его ошибку, и машина развернулась, направляясь к старым кварталам Мариэля. Видимо, все слишком привыкли, что штаб дублирует функции терминала. Водитель был из старших офицеров охраны базы, и он, само собой, прекрасно знал, как там все работает. Отсюда и вытекает его реакция на мои слова. «Господин, пока мы едем, хочу обратить ваше внимание на вопрос дефицита лития. В данный момент мы закрываем 80% наших потребностей путем переработки уже использованных и найденных во время обыска аккумуляторов. Однако с имеющимися тенденциями развития и распространения проекта «Глаз Бога», при котором используются в основном именно литиевые батареи, мы рискуем столкнуться с дефицитом в ближайшее время». Я тут же отключил наружную связь, чтобы не отвлекать водителя. Если Афина говорит о проблеме, значит, у нее, скорее всего, уже есть готовое решение. Просто оно требует моего личного согласования. «Что ты предлагаешь, Афина?» «Выбирая между модернизацией проекта «Глаз Бога» с переходом на другие типы и источники питания, либо же решением вопроса потенциального дефицита, я ориентировалась на ваше пожелание максимально сэкономить очки достижений. Поэтому на данный момент у меня есть лишь два возможных решения. Первый заключается в массированных рейдах в особые области и районы США, где имелись и имеются крупные заказы уже готового оборудования. Пришли, пополнили запасы, ушли. Рейды не всегда будут рядом с побережьем. Второй вариант – организовать собственное производство и добычу ресурсов, необходимых для этого», – ответила мне моя помощница. «Как я от тебя и ожидал. Какой вариант лучше?» «Я бы не сказала, что один из них лучше другого. Они по-разному решают возникшую перед нами задачу и позволят использовать разные стратегии для наших боевых отрядов. Рейды имеют свою пользу, помогая как установить контакты с выжившими группировками, так и пополнить свои запасы и другими крайне ценными и необходимыми для нас товарами и ресурсами. Мы сумеем усилить свое влияние на американском континенте. Второй вариант требует от нас организовать аванпост, а в дальнейшем и сырьевую базу с логистической цепочкой доставки ресурсов на места производств. В данный момент самыми крупными месторождениями лития обладают Чили, Австралия, Аргентина и Китай. После расчистки Панамского канала мы могли бы направить часть своих сил не только на север, но и на юг. Анды богаты, мой господин. Их ресурсы могут нам понадобиться. Тем более, что автоматизированные комплексы по добыче руд тоже существуют и работают. Мы уже проверили их на солевых рудниках. Чили? Аргентина? Неблизкий путь предстоит литию. В США разве нет ничего? На территории бывших Соединенных Штатов запасы лития также имеются, но у меня нет возможности узнать их точное местоположение, а территории кишат крупными и мелкими бандами. Для конкретики мне потребуется либо попасть к серверам бывшей Национальной геологической службы США, либо отправить несколько разведгрупп для взятия под контроль потенциально подходящих территорий. К сожалению, бывшие хозяева этой страны зачастую производство строили вдалеке от месторождений, и найти нужные регионы может быть не так уж просто. А в Чили что, проще? Проще, господин. Данные имеются не только в столице, но и на севере страны. Я не имею сомнений, что небольшой группы проверенных временем бойцов хватит для десантирования, проникновение в нужный нам город и здание для сверки уже имеющихся у меня данных, проанализированных с общедоступных карт и тех данных, что хранят в себе серверы их Министерства горнодобывающей промышленности. Хорошо, я подумаю. Многое будет зависеть от моего разговора с тем человеком и временем, которое у нас будет на реализацию наших амбиций. Спасибо. И мы уже приехали, подсказала Афина, а следом и водитель нажал на педаль тормоза. Приехали команданты. «Отлично. Подожди меня здесь. Это может занять время. Час или два, неважно». «Есть ожидать вашего прибытия». Стал он по стойке смирно, как только вышел вместе со мной из машины, и так рьяно махнул рукой, что чуть меня по шлему не заехал. «Но что ты мне покажешь, терминалушка? Насколько ты меня разоришь ради постройки цитадели?» Пройдя посты охраны и встретившись с загадочным подарком из космоса, я положил на него руку и провалился в мир внеземных технологий. Ваши очки достижений — 601885. Добро пожаловать в терминал номер 77632. Выберите доступную категорию. Оружие, броня, защитная экипировка, аптечка, эксклюзив, транспорт, легкая бронетехника, база, тяжелая бронетехника, артиллерия, авиация, морские силы, цитадель. Итого около 1 100 000 заработано, может, чуть меньше. Скорость прироста опять упала. Карибы практически зачищены, истощены и находятся в шатком равновесии в вопросе добываемой и расходуемой еды. Слишком много нам не хватает, и мы покупаем это в терминалах. Вместо оружия или развития баз, С грустью отметил я данные из последнего доклада Афины на эту тему. Почти треть от всех добываемых очков достижений меньше чем через сутки тратится в терминалах на удовлетворение базовых потребностей. Это очень большие расходы. Надо стремиться уменьшить их, ведь с каждым днем наше сообщество становится все больше, как и наши аппетиты. «Постройка цитадели, доступные проекты», — запросил я нужную информацию и рассмотрел три базовых варианта постройки. «Ну, развитая база определенно способствует уменьшению расходов». Я оценил разницу с панамской цитаделью и довольно закивал сам себе головой. Минимальный проект с учетом всех рекомендаций и сохранений имеющейся инфраструктуры, модернизации сети, логистики и всего остального будет стоить 450 тысяч, почти вдвое меньше, чем в Панаме, и по времени он займет 6 дней и 1 час. Из минусов, о которых я раньше не знал, работа производств, учебных корпусов и всего того, что мы уже успели создать своими руками, будет ухудшена на срок проведения работ, временами даже полностью остановлена в связи с начавшимися технологическими работами по модернизации. Присутствие людей тоже будет ограничено. Ряд площадей будут недоступны для посещения людьми на время постройки, а если человек будет находиться на ней перед началом, строительство задержится и не начнется, пока он не покинет запретную область. Второй вариант оптимальный, потребует 1 022 000 очков достижений, если я только не захочу привнести какие-либо точечные изменения. По времени займет 10 дней и еще 16 часов. Дорого. Такое только если всем миром скинуться, построить можно будет. Самый дорогой, роскошный, защищенный, эффективный и вообще вызывающий страх у смертных и зависть у богов проект стоил 2 200 000 с хвостиком. Но тут уже без разницы. Столько средств ни у меня, ни у кого-либо еще нет. Без выбора. Что же будет, когда откроется крепость? И сколько она будет стоить в самом лучшем из всевозможных исполнений? Тяжело вздохнул я, вновь ощущая себя бомжем на фоне реальных возможностей и потребностей цивилизации. В том мире, из которого до меня дошло послание, было 3 крепости и куча цитаделей. Видимо, без тотальной зачистки Индии с Китаем я могу и не мечтать о реализации всех своих амбиций. Да даже если так и случится, не знаю, поможет ли нам это. Ладно, делать нечего. Я выбираю минимальный проект с дополнением. Необходимо добавить к рекомендуемой цитадели постройку зала связи эхо-цитадели. Ваш запрос принят. Общая стоимость проекта 511 220 очков достижений. Они будут списаны с вашего счета после команды, подтверждающей списание. Срок строительства составит 6 дней и 7 часов. Подтвердите списание. Безликий, совершенно отвратительный в сравнении с моей Афиной голос местного интеллекта донесся до меня, а перед глазами появился текст этого же сообщения. «Подтверждаю списание», — произнес я, — «и очки достижений, которых хватило бы для постройки второй могучей флотилии, были списаны с моего счета. Надеюсь, оно того стоит. Афина, карта будущей цитадели готова? Сохранила ее?» «Да, господин». «Отлично. Пойдем пообщаемся с нашими людьми. Заодно расскажем им, что изменится на территории Мариэля в ближайшее время. Хоть цитадель не затронет весь город, но местные жители будут, безусловно, в шоке. Все же в первую очередь перестройка коснется их домов в старом Мариэле». «Да, это определенно вызовет ряд неудобств и критики в наш адрес». «Надо предложить им альтернативу, которая с лихвой перекроет это неудобство. Тем более, что дома прямо сейчас сносить не будут, и у них хватит времени, чтобы вывести оттуда все, что только их душам понадобится». «О, да и не проблема, если возьмем из общего фонда. Да и земли у нас еще хватает. Особенно на восток, в сторону Гаваны, мы почти ничего и не застраивали». «Вашу рекомендацию я обязательно напомню во время общего собрания старших офицеров Мариэля», взяла на заметку мои рассуждения Афина. «Ну, дело сделано, можно и выходить, пожалуй. Хотя еще один вопрос есть. Афина, что там с предателем в Панаме?» «Заканчиваем допрос, он все рассказал». Обрадовала меня моя помощница. «Отлично. Подключишь, как только я шлем надену». Я вышел из меню терминала и сразу же оказался в окружении людей, что странно на меня смотрели. «Команданты, по базе прошло объявление о начале подготовительных процессов постройки цитадели. Территории, на которых будет происходить постройка, освещаются странными летающими дронами, вылетевшими из терминала». «Вот ведь...» Я сразу же надел шлем и вошел в общий канал связи Мариэля, отдавая распоряжение не трогать дроны и готовиться к собранию офицеров. После чего поздравил всех с достижением высочайшей планки сбора очков достижений и разблокировки постройки особого здания, гарантирующего нашу безопасность и счастливое будущее. Да, чуть-чуть слукавил, но людям лучше работать, чем предаваться саморазрушению от осознания безысходности нашего сопротивления надвигающимся невзгодам. «Афина, соединяй!» Меня направили на виртуальную встречу с тем, кто угробил кучу человеческого труда и усилий, а еще погубил своих соратников и наплевал на наше доверие. «Вы видите все то же самое, что видит Роберто, и слышите», — подсказала Афина. «Простите, что задержался. Здравствуй, Алан. Как ты себя чувствуешь? Надеюсь, твои бывшие товарищи хорошо с тобой обращались?» Я смотрел на его избитое, окровавленное тело с трясущейся нижней челюстью и руками, прикованными к металлической решетке. «Рад, что ты решил к нам вернуться. И заранее прости, но твою мольбу о прощении я отклоняю. Ведь мне не особо важно, почему ты это сделал. Главное, что ты это сделал. А сейчас мне нужно 5 минут тишины. Я с удовольствием прочту признание нашего бывшего офицера снабжения защитного сектора лайнера».